3. Джеб читал хроники страницы за страницей, словно своими глазами видел все описанное в книге. Ни одно из событий не было случайным. Словно невидимая рука вела историю по написанному тамплиерами сценарию, даже в мелочах. Ведь во время французской революции король Людовик XVI с семьей был заключен в тюрьму форта Тамполь, возведение которого еще в XII веке начали тамплиеры. Король находился в Тампле вплоть до последнего своего дня, наступившего в начале 1793 года. Париж. Площадь революции. 21 января 1793 года. К эшафоту короля вел священник-ирландец, утром того же дня исповедовавший и причастивший Людовика в тюрьме Тампля. Ему приходилось поддерживать короля за руку, и, как вспоминал аббат, он даже опасался, что мужество оставит Людовика. Однако у самого подножия эшафота король высвободил руку и сам, без поддержки, твердым шагом прошел к гильотине. Он хотел обратиться к народу, но толпа требовала кончать с тираном немедленно. И уже опустив голову на плах, он воскликнул: «Народ мой, я умираю безвинно!» Нож гильотины упал в 10 часов 22 минуты утра, как это отметил руководивший казнью Шарль-Анри Сансон. Один из его помощников поднял голову короля, демонстрируя ее обезумевшей от радости толпе, оравшей: «Да здравствует народ! Да здравствует республика!» Неподалеку от эшафота стояла группа членов якобинского клуба, того самого, который был инициатором и организатором революционного правительства. Создан клуб был усилиями баварских иллюминатов, к тому времени уже изгнанных из Баварии на деньги семейства Ротшильдов, но по большей части на средства, подчерпнутые из бездонной казны тамплиеров. Среди группы якобинцев выделялись два человека, явно не похожие на других. Высокий чернобородый мужчина лет 45 и его сосед, седой неопрятный старик, одетый в какой-то замызганный халат. Тем не менее, голову его украшал традиционный колпак сан-кюлотов. Помощник палача все еще демонстрировал толпе отсеченную голову последнего монарха, последнего, в этом были уверены все. Толпа орала от восторга. Но в какой-то момент вопли стихли, молчали и барабаны. В наступившей внезапно тишине раздался резкий крик: «Ты отомщен, Демоле!» Рослый якобинец переглянулся со своим соседом, лицо его выражало брезгливость. «Ну, дешевые лицедеи и здесь не удержались, словно Демоле что-то значил». Старик, напротив, казался вполне довольным. «Полно вам, де Монбар? Зато до чего эффектно!» Его собеседник был непреклонен. «Связывать имя тамплиеров со всем этим, тем более прилюдно, это ли не глупость?» «Ничего страшного. Толпа понятия не имеет, что вообще значил этот истерический вопль». «Пожалуй», — кивнул Андре де Монбар, хранитель ордена и человек, приближенный к Робеспьеру. «Однако не припомню, чтобы какой-нибудь идиот, когда в прошлом году казнили более 300 священников, каждый раз орал об отмщении за де Моле». «Для этого на эшафот, — улыбнулся старик, — надо было бы возвести папу римского». «Идея неплоха», — согласился де Монбар, — «но трудно реализуема». «Пока». «Пока». Уже без улыбки заметил Ахашверош.